Слушайте и удивляйтесь. В самом отдаленном уголке чердака сидит ваш кот. Сидит, выпрямившись за низеньким столиком, на котором разложены бумаги и принадлежности для письма, и то потрет лапой лоб и затылок, то проведет ею по лицу, потом обмакивает перо в чернила, пишет, останавливается, снова пишет, перечитывает написанное, и при этом еще мурлычет, я сам слышал, мурлычет и блаженурчит. Вокруг разбросаны книги, судя по переплетам, взятые из вашей библиотеки. «Что за чертовщина?» — воскликнул маэстро. «А ну-ка взгляну, все ли мои книги на месте?» С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Внезапно увидев меня, он отпрянул на целых три шага и застыл в полном изумлении. Профессор же, вскочив, воскликнул. «Вот видите, маэстро, вы-то воображали, что малый сидит себе смирно в соседней комнате, куда вы его заперли, а он пробрался в книжный шкаф и штудирует там науки, или, что еще вернее, подслушивает наш разговор. Теперь-то он все знает, о чем мы здесь говорили, и может принять свои меры. Кот!» Начал мой хозяин, все еще не сводя с меня изумленного взора. «Кот! Узнай я, что ты, конечно, отрекшись от своего честного кошачьего естества, в самом деле увлекаешься сочинительством столь неудобоваримых виршей, какие читал здесь профессор, поверь я, что ты в самом деле предпочитаешь охотиться за науками, а не за мышами. Узная все это, я бы уж, конечно, надрал тебе уши, а может быть, даже я был ни жив, ни мертв от страха, зажмурился и сделал вид, будто крепко сплю». «Да нет же, нет», — продолжал маэстро. «Вы только взгляните, профессор, мой честный кот безмятежно спит. Судите сами, есть ли в его добродушной физиономии хоть намек на то, что он способен на такие неподобающие тайные плутни, в каковых вы его обвиняете? Мур, амур!» Хозяин звал меня, и я не преминул, как всегда, ответить ему своим мур-мур, открыл глаза, поднялся, выгнул спину самой очаровательной дугой. Взбешенный профессор швырнул мне в голову рукопись, но я сделал вид, врожденное лукавство внушило мне эту мысль, будто понимаю это как призыв к игре, и, подпрыгивая и танцуя, стал рвать листы на части, да так, что только клочья полетели. «Ну, — сказал мой хозяин, — теперь, надеюсь, вам ясно, профессор, что вы были неправы, и ваш Понта вам все набрехал. Вы только поглядите, как Мур разделывается со стихами. У какого автора достанет духу так обращаться со своей рукописью? Я вас предостерег, маэстро. А теперь послушайте и поступайте, как знаете», — возразил профессор и вышел из комнаты. Ну, думал я, гроза миновала, однако я жестоко ошибся. К величайшей моей досаде маэстро восстал против моих ученых студий. Он, правда, сделал вид, будто не поверил словам профессора, но я, тем не менее, вскоре почувствовал, что он следит за каждым моим шагом, тщательно запирает на ключ книжный шкаф, лишая меня доступа в свою библиотеку, и не терпит более, чтобы я, как бывало, располагался среди манускриптов на его письменном столе. Так я в самом юном и нежном возрасте уже познал горе и заботу. Быть непризнанным, даже осмеянным, что может причинить горшее страдание гениальному коту? Натолкнуться на препятствие там, где ожидаешь наивозможнейшего поощрения, что может сильнее ожесточить великий ум? Но чем тяжелее гнет, тем сильнее сопротивление. Чем туже натянута тетива, тем дальше полет стрелы. Мне запретили читать. Что ж, тем свободнее творил мой дух, черпая силы в самом себе. Удрученный я частенько наведывался в погреб нашего дома и слонялся там много дней и ночей. Привлекаемое расставленными здесь мышеловками в погребе собиралось многочисленное общество котов самого различного возраста и положения. От смелого философского ума нигде не укроются даже самые таинственные взаимосвязи жизни. Он всегда познает, как из этих взаимосвязей складывается сама жизнь с ее помыслами, делами. погребе я и наблюдал отношения котов и мышеловок в их взаимодействии. Мне, коту истинно благородного направления ума, стало горько, когда я убедился, что эти мертвые машины, которые захлопываются с механической точностью, порождают великую леность в кошачьем юношестве».